Альберт Парис Гютерсло, 1887-1973. Австрийское происшествие. Был летний вечер военного 1866 года. Имеется в виду прусско-австрийская война 1866 года. Мы с отцом сидели на лавочке возле нашего дома. Дом стоял на пригорке поодаль от деревни и сохранился по сей день, что удостоверяет обитающий там ныне дальний родственник, который исправно раз в год присылает мне письма на старомодной почтовой бумаге с цветочным узором. В тот вечер, как и обычно, если позволяли время и погода, мы смотрели вдаль, все на те же просторы, с незабываемой чередой отлогих холмов, церковных шпилей, пашен и перелесков, замкнутые у горизонта синей полоской далеких-далеких гор. Уже смеркалось, когда отец мой показал мундштуком курительной трубки на заповедный бор, стеной подступающий к самому Цветтельскому тракту. Если верить молве, бор этот одинаково глух и дремуч на всем своем протяжении. Лишь егери знают, как пробраться сквозь дебри. В чащобе деревьев, что растут и умирают, ни единого разу не услыхав звона топора, им ведомы тропки вокруг болотин, где в призрачном свечении прах девственной природы со зловещим чавканьем пожирает сам себя. Взглянув в направлении, указанном отцовой трубкой, я увидел на опушке непроходимого бора двух всадников. «Солдаты!» — воскликнул я, потому что в свои 9 лет хорошо знал их по нюрнбергским картинкам. Чтобы вырезать солдата, как раз и приходилось изрядно попотеть. У них были длинные пики с флажками, которые почти всегда погибали под ножницами, и шлемы с высокими шишаками, похожими на острия наших церковных флюгеров. «Это пруссаки», — сказал отец, поднялся и пошел было в дом за матерью. Но на полдороге остановился. «Как же это они умудрились пройти через заповедный бор?» — проговорил он и покачал головой. «Ох, и бедовые молодцы!» и прищелкнул языком, как обыкновенно делал, разузнав о каком-нибудь отважном поступке или диковинном происшествии. «Да, как это они умудрились пройти через заповедный бор?» — повторил и я. «Ведь отцово изумление заставило меня позабыть о мундирах и призадуматься об отчаянном безрассудстве тех, кто был в эти мундиры облачен». «Одно слово — пруссаки», — отозвался отец. «Видно, эти люди нам не чета», — подумал я, и уставился на бесстрашных воинов с вполне позволительным восхищением. Один из них разложил на холке своего коня карту и читал ее вслух, тогда как его спутник вытянутой рукой указывал соответствующие ориентиры на местности. И вдруг эта рука, затянутая в темно-коричневую кожаную перчатку, словно пистолет, грозно нацелилась на меня. Лошади тотчас сорванули с места в карьер. Напрямик через поле скакали они к нашему дому. Спрятаться я не успел. Всадники были уже рядом со мной. Едва они осадили коней, как весь металл на них забрецал, вся кожа заскрипела. Никогда еще я не слышал столь воинственных звуков. Вдобавок и всадники, и кони поражали вблизи своими размерами, не дать не взять два гигантских монумента, поставленные бок о бок. «Добрый вечер, любезный!» — поздоровался тот, что с картой. «Вы здешний, с хутора?» «Верно, я тут хозяин», — отвечал мой отец, снимая шляпу и кланяясь. Он был неизменно учтив со всеми, матушка даже говорила «чересчур учтив». «В таком случае вы, наверное, скажете нам, не было ли здесь прежде большого, очень большого дерева?» «Сказать по правде, дерево здесь было», — усмехнулся отец. А я тотчас услужливо отбежал в сторону и вскочил на еще не потемневший пень. Вон там, где сейчас стоит мальчонка. Тогда все в порядке. Мы не заплутались, — вступил в разговор второй солдат. Впрочем, было бы весьма удивительно, ежели бы наша карта оказалась неправильной. Отец мой почесал за ухом и, не спросив разрешения, подошел к всадникам поближе. «Не смею вас задерживать, судари мои. У вас здесь война. Но коли время терпит, дозвольте задать вам один вопрос. Неужто на вашей карте и мое дерево обозначено?» «Вестимое дело обозначено, а как же?» — раскатисто захохотал первый. «Взгляните сюда, хозяин». Он вытащил огниво и, когда труд разгорелся, посветил на карту. «Видите маленький кубик? Это ваш дом. А рядом, вроде как, ободранная еловая шишка — ваше дерево». «И стояло оно здесь совсем недавно», — сказал второй. «Картам ведь и года нету. Засохло? Или молния спалила, а? Жаль, жаль». Он цедил слова сквозь зубы тонким и пронзительным голосом, и речь его напоминала тявканье собаки, которой ошейником сдавило горло. «Ни то, ни другое», — добродушно отозвался отец. «Срубили мы его нынешней зимой». Лошадь пруссака, который только что говорил, вдруг заплясала и взвелась на дыбы. Я быстро попятился и соскочил с обрубка. Копыта опустились на земь возле самого пня. «Ты только посмотри, Йохим!» — вскричал всадник, с превеликим трудом сдерживая норовистого коня. «Метр в поперечнике! А, Йохим? Силен был, ничего не скажешь. Здоровый да ядреный хоть куда, почтенный старец. Добрую сотню лет простоял». «Да нет, постарше, постарше будет», — гордо заметил отец. «Послушайте», — трубным голосом прогремел пруссак. «Как же вы додумались снести такую липу? Или это был дуб?» «Липа, липа!» — поспешно воскликнул отец, а я тем временем схоронился у него за спиной. «Зима-то выдалась лютая», — пояснил отец. «Мы верно поступили очень дурно, срубив липу», — подумал я, согревая дыханием руки и притопывая закоченевшими ногами, чтобы хоть как-то оправдать наше злодеяние. «Да, старики те не припомнят этакой стужи», — продолжал отец, словно извиняясь. Спина его гнулась все ниже, лишая меня укрытия, которое я себе избрал. Вот и пришлось мне волей-неволей глядеть в суровое лицо одного из пруссаков. У него был массивный нос с такой узкой горбинкой, что свет взошедшего над бором месяца, играя блестками, как бы стекал по ней вниз, а глаза солдата, вблизи они были небесно-голубыми, с множеством светлых точек, казались теперь во мраке совершенно белыми и пустыми. «Надобно вам сказать, господин солдат, что люди мы бедные, очень бедные», — послышался голос отца. И я отчаянно закивал в подтверждение каждого его слова, чтобы было ясно, он говорит истинную правду. Снаружи-то, конечно, деревня как деревня, крестьянские дворы. Но ведь во всякой горнице по ткацкому станку тем и живем. Дровишек своих не имеем. Ни община, ни староста, ни я сам, хоть я и фактор над здешними ткачами. За каждым поленом иди на поклон к торговцу. Он дрова издалек привозит. Князь-то нам рубить не дозволяет, а тут все, куда ни глянь, княжеская вотчина. «Хороши порядки», — пророкотал пруссак. Я так и задрожал, будто сам был князем и в нищенском рубище предстал пред орлиные очи ангела Господня. «Не стану его выгораживать, князь-то нашего», — осмелился вставить отец. «Я все это рассказываю только из-за липы, которую мы срубили, потому как зиме конца не было видать, и ни одна подвода по причине снежных заносов не могла добраться ни до Идельсберга, ни до Платтринга». Я вам, любезный, вот что скажу, — вмешался в беседу солдат с карты, подъехав к нам вплотную. — На вашем месте я бы скорее втихомолку таскал дрова из княжеского леса, либо кровати спалил, но ни за что на свете не тронул бы эдкую липу, как ваш. — Ведь и ты поступил бы точно так же, Эрих, верно, дружище? — Само собой, Йохим. Срубить дерево, обозначенное на картах генерального штаба. Ориентир как-никак, возле которого еще в незапамятные времена сиживали пращуры. Нам-то, конечно, что, мы тут люди чужие, а вот вы... Он простер к нам руку, облитую темно-коричневой кожаной перчаткой и грозную, как пистолет. Вы проиграете войну. Не любите вы свою землю, потому что у вас хватает духу вырвать из сердца такое дерево и сварить на нем кофе. Черт побери! В путь, Йохим! Да, вперед, Эрих! Прощайте, любезные! В один голос вскричали оба, разом тронули лошадей, похожих друг на дружку, и статями, и мастью, и напрямик через поле поскакали прочь. В ушах у меня еще долго бряцал металл и скрипела кожа. А там, где они стояли, эти всадники, громадные, точно два монумента, поставленные бок о бок, было теперь пустынное, вернее, покинутое небо. И дом, и отец, и лавочка, с которой открывался столь величественный и прекрасный вид, и даже черный, полный влажного шелеста заповедный бор, все казалось маленьким и ничтожным. «Наше дерево у них на карте», — пробормотал отец, когда мы собрались войти в дом. «Прошли через заповедный бор», — сказал я. «И ни за что на свете не срубили бы липу». «Одно слово «пруссаки»!» — выкрикнул я тонким пронзительным голосом, подражая тявканью собаки, которой ошейником сдавило горло.